Так какая разница в таком случае? У старшего гораздо больше шансов выдержать груз божественной силы. Без возможности эту силу использовать? Князь выразительно поднял бровь, выражая скепсис и неодобрение. И как долго он будет мириться с таким положением? Что-то сомнительно с такими-то амбициями. Он уже метит на место младшего, тем более, что считает его по праву старшинства своим, несмотря даже на завещание прежнего лорда. Только герцог молчал, прислушиваясь к спору остальных. Наконец, все трое посмотрели на него ожидающе. «Думаю, я в любом случае буду необъективен», – неторопливо начал Барс. «Старшего я знаю плохо, но его стремление к власти мне не нравится. Он наверняка не остановится ни перед чем, чтобы забраться наверх. Если мы все-таки выберем его, нам придется постоянно контролировать этого шустрого вампира. Младший, наоборот, наверняка попытается всеми силами избежать ответственности. Ему хватает и того, что есть, но в нем я уверен, тут проблем со вторым холосом не возникнет. В то же время я предпочел бы не впутывать своего воспитанника в это грязное дело. Относительно способностей обоих могу сказать только то, что старший на данный момент действительно сильнее, однако он почти достиг своего потолка, тогда как младшему еще есть куда расти. Вот такой расклад. То есть, если я правильно понял, принимать какое-либо решение ты отказываешься? Я лишь обозначил ситуацию, герцог пожал плечами. У обоих кандидатов есть свои недостатки, но если отбросить личные предпочтения, работать проще будет с младшим. Зато отправить на тот свет, в случае чего, ты предпочел бы старшего, заметил князь. Герцог опять пожал плечами. «Может, дадим им возможность разобраться самостоятельно, по-родственному?» – предложил Линая. «Тот, кто победит, однозначно лучше». Она и кивнула и вопросительно посмотрела на герцога. «Я не буду вмешиваться в семейные дела воспитанников. Если тебя это интересует», – сказал он хмуро. «И уточни, до тех пор, пока он меня об этом не попросит». «А он и не попросит», – хмыкнул князь. «Значит, так тому и быть», – заключила Анайби. «Если успеют разобраться до вторжения со своими семейными проблемами, то победитель получит силу холоса». «И много проблем в довесок», – едва слышно хмыкнул Линая. Спорить с этим никто не стал, и обсуждение на этом завершилось. До тех пор, пока вампиры не разберутся со своими внутрисемейными делами. Антон, лорд-вампир. Вдох-выдох. Дышать неимоверно тяжело и больно. Боль такая, словно кто-то загнал под кожу 1000 серебряных игл, потому что только серебро может так жечь, убивая слишком активную вампирью кровь. Вдох-выдох. Хочется оставить эти бесполезные усилия и умереть. Слишком тяжело, слишком больно. Но все равно упрям. Вдох-выдох. Почти через силу, на одной воле. И еще раз. Бесконечное множество раз. Вдох-выдох. Рядом кто-то дышит так же тяжело, с хрипами и стонами. Думать трудно, почти невозможно, из-за изматывающей боли, потому что уходит довольно много времени на то, чтобы понять, чье дыхание вторит моему, или это уже галлюцинация измученного сознания. Время идет, и мне постепенно начинает казаться, что становится чуть легче. Выравнивается дыхание и меньше жжет тело, несуществующие иглы. А может, я просто претерпелся к боли, перестал так остро на нее реагировать, потому что времени, кажется, прошло много, слишком много, какая-то бесконечная пытка. Теперь, по крайней мере, могу соображать достаточно ясно, но от мыслей, которые приходят в голову, становится тошно. Понять не могу, почему я еще жив после такого. Или это медленная агония? Где эти камикадзе достали стрелу, заговоренную кровью лорда? Вот в жизни не поверю, чтобы покойный папаша кому-то доверил свою собственную кровь. Вампиры маразмом не страдают. И самый интересный вопрос, как эти двое вампиров могли вообще напасть на меня? Ни один вампир не способен напасть на лорда, по крайней мере лорда своего клана. А в этом мире есть только один клан – мой. Ох, черт, когда же эта боль наконец пройдет? И почему все-таки я еще жив? Ведь заговоренная кровью лорда стрела убивает любого вампира гарантированно. даже другого лорда. «Антон, ты меня слышишь? Это Дила!» Голос я узнал сразу и без сомнений, хотя он просачивался словно сквозь вату. Только вот ответить не получилось. Губы безвольно шевельнулись, и все. «Я вижу, что слышишь. Не пытайся говорить, ты не сможешь. Просто слушай меня внимательно. Мы с Зеленым держим тебя и Тей. Он взял на себя половину доставшегося тебе удара. Только потому ты еще и жив, и скорее всего выживешь, если протянешь эту ночь. Так что терпи, понял? Иначе если сдохнешь, твой Лиад последует за тобой. А куда она знает про Лиад? Стоп, потом разберемся. Теперь понятно, почему эта стрела меня не убила. Почему мне хоть и медленно, но становится легче. Двое эльфийских целителей плюс вампирия регенерация вполне могут сработать и при ослабленном вдвое заклинании. Надеюсь, Тей это выдержит, потому что сила вампира тут роли не играет. Я-то теперь могу сосредоточиться и частично отстраниться от боли. К тому же она не главная проблема на данный момент, скорее результат. Правильно зачарованная кровь лорда разрушает магические связи в теле вампира. Как разрушит, так и все, считай хана. Все-таки вампиры, как и эльфы, искусственно созданные существа. Магические мутанты, можно сказать. Только нас создавали как оружие, поэтому кнопочку оставили на всякий случай. Но это было давно. Вампиры уже не первое тысячелетие свободны от своих создателей. А вот предохранитель в виде крови лорда так и остался. Только все равно не понимаю, откуда же взялась эта неучтенная кровь. Но не верю я, что папаша был настолько идиотом, чтобы хоть кому-то доверить свою кровь. Куча вопросов и ни одного ответа. Жив я просто чудом. И то еще неизвестно, доживу ли до утра. Мысли кружатся в голове, отвлекая от жуткого ощущения того, как медленно рвутся где-то внутри жизненно важные связи. Как чужая сила удерживает готовое разладиться, как плохой механизм тела. И где-то совсем близко также мучается Тей. Теперь я понимаю, почему во всех хрониках пишут, что Лиад способны на чудеса. Боль, которую я очень старался не замечать, подкрадывалась незаметно, медленно, подтачивая волю, заставляя измученный организм скатываться в беспамятство. «Антон, Антон, черт возьми, не смей отключаться, зараза!» — настойчиво теребит меня злющий голос княжны. «Приди в себя немедленно, иначе ты уже не очнешься!» Неимоверным усилием воли пытаюсь удержать себя в сознательном состоянии. Кто бы знал, чего мне это стоило. «Не сметь отключаться, слабак! Держаться! Тому ублюдку, который направил на тебя вампиров, я такого удовольствия не доставлю. Назло выживу и найду его, а потом не знаю, что сделаю, но ему точно не понравится». Следующие несколько часов прошли в непрерывной борьбе с болью и накатывающимся беспамятством. Краем сознания я слышал, как Мэй что-то нашептывал Тею, уговаривая его и утешая. Но разобраться, что именно, я не мог. «Кажется, пошел перелом», — в какой-то момент сказала Дила. «Не мне», — сказала, — «Мэю». «Да, им уже лучше», — устало согласился Фикус. «Тей скоро сможет разговаривать». «Не знаю, кому уж там лучше, а я, кажется, прямо сейчас сдохну, если не от боли, то от жуткой изматывающей усталости. Хотя боль как раз утихла. Погано-то как, энергии у меня полно, а добраться до нее из-за поврежденных магических связей невозможно. Так и загнусь, практически уже пережив самое смертельное для вампира заклинание. От банального истощения, как птенец какой-то, и при полном резерве. Пей!» Сначала моего собственного обоняния коснулся запах свежей крови. Затем на губы упали горячие капли живительной влаги, полной силы. Понятно, что полнейшая банальность в голову лезет, но для меня сейчас кровь Дилы в прямом смысле живительная. А у жизненной силы в ней не сравнить с человеческой. Такое бывает только у очень старых вампиров или эльфов и у Кахаалу, даже молодых. Как правило, кровь усваивается сразу, напрямую. Жизненная сила идет прямиком на нужды организма. Остальные излишки в резерв, до которого я сейчас не могу добраться по причине повреждения связей. По этой же причине пришлось усваивать все, что получил, чтобы добро не пропадало. По крайней мере, я пытался. Но оказалось, что для моего замученного организма это слишком много. Энергии было откровенно жалко, Ну, хозяйственный я, потому попытался передать Тею излишек по потрепанному, но на удивление уцелевшему каналу между нами. До сих пор этот эфемерный канал использовался исключительно для передачи чувств и эмоций. Пару раз удалось передать визуальную картинку, но вот энергию... Передача удалась. Тем более, что я сам от притока жизненной силы стал чувствовать себя значительно лучше. Только вот кажется мне, часть энергии все же потерялась по пути. Определенно, такую передачу нужно отрабатывать. Ведь сам ушастый тоже полон энергии. Но брать ее я еще не пытался. Как-то нужды не было. Дила, пока я экспериментировал, потихоньку убрала от моего лица свою руку, в которой капала кровь. «Ну хватит с тебя», — сказала она устало. «Ну хватит, так хватит. В принципе, она права. Больше-то и не надо на самом деле. Говорят только, что обращенные птенцы, если придется попробовать крови своего старшего, больше, чем надо, с ума сходят от переизбытка энергии. Сумасшедший лорд – это неэстетично. Я впервые попытался открыть глаза и осмотрелся. До сих пор на это у меня банально не хватало сил, да и не очень-то хотелось. Впрочем, ничего интересного не увидел. Я и ты лежим рядом на расстеленном высокой траве плаще. Можно разглядеть, как на тонких пахучих стеблях поблескивает роса. Уставшие Дила и Фикус пристально за нами наблюдают. Поблизости беззаботно пасутся 5 лошадей. Да, а откуда 5-я? Да неважно. Смотрю на Тея. Лежит на спине, глазами хлопает. Если я так же выгляжу, то мы оба сейчас напоминаем несвежих покойников. Потому как свежие не бывают такого оригинального цвета. Эльфы вообще в повседневной жизни выглядят болезненно бледными. Да и к некой пикантной зеленце я уже привык, имея перед глазами растельного эльфа. Но как-то не ожидал, что Тей переплюнет его в расцветке. Помнится, мне в голову приходило, что если покрасить эльфа в зеленый цвет и побрить налысо, вполне можно выдать за инопланетянина. Остается только жалеть, что сейчас я не в той форме, чтобы пытаться брить эльфов. Говорят, если у умирающего проклюнулось чувство юмора, он либо таки умер, либо уже не умирает. Так что, похоже, я буду жить долго-долго и счастливо. Да и надеюсь тоже, несмотря на общую зеленцу. Вон ушами уже шевелит и на меня смотрит. Выглядишь, как лежалый покойник, деликатности не на грош. От меня, что ли, набрался? А ты, как Мэй, такой же зеленый. Значит, точно лучше, чем ты, улыбается криво. Обменялись комплиментами, ага. «Вам крупно повезло, ребята», — заметила Дила. «Вы даже не представляете, насколько та дрянь, которой вас приложили, должна гарантированно убить любое существо, живущее за счет магии. Заклинание, наложенное на стрелу, проникает в кровь, рвет все энергетические каналы, корежит их так, что организм перестает работать как надо или начинает работать как не надо». Очень неприятная могла выйти смерть, медленная и мучительная. Она полностью права. Именно так и действует кровь лорда. А до меня только сейчас дошло, что она способна убить не только вампира. Она опасна также и для эльфов, и для Кахаалу, если я хоть что-то понимаю, и для богов. Вот об этом пока лучше даже и не думать. С ума сойти, какие-то чокнутые вампиры, которых я даже не контролирую, шляются по миру с оружием массового поражения. Но пусть не массового. Где они столько крови возьмут, но все равно крайне опасного? Пока я предавался размышлениям, Тей пытался встать. Если бы я не знал, как ему сейчас плохо, точно засмеялся бы. Сначала он встал на четвереньки и долго так стоял, для устойчивости расставив в стороны руки, ноги и уши. Ушами, видимо, балансировал для равновесия. Затем все-таки попытался встать, но вместо этого повалился на бок. «Тебе помочь?» – предложил сочувственно наблюдающий за его потугами Фикус. Ушастый упрямо покачал головой и снова зачем-то повторил попытку. С тем же результатом. Видимо, уши плохо равновесие держат. «Лежи уж!» – выдохнула Дила. «Все равно мы в ближайшее время никуда не едем. Вас сейчас в седло не затащишь». Только тут я обратил внимание, что небо медленно светлеет, значит рассвет, и мы действительно боролись со смертью всю ночь. Еще некоторое время мы дружно отдыхали после бурной ночи. Дила героически пыталась собрать что-то вроде завтрака на скорую руку. Фику задремал, сидя. Выглядел он очень уставшим. Вообще молодец мальчишка, хорошо себя показал. Не ожидал от него. «И что дальше будем делать?» Устав молчать, наконец спросил Тей. «Лично я, как только встану, пойду искать того, кто натравил на меня вампиров, а потом зверски его поубиваю. Найму некроманта, подниму еще раз и поубиваю, ну и все заново». Оба мелких эльфа дружно краснеют, точнее один зеленеет. «Никого я, конечно, сейчас убивать не пойду. Нет у меня возможности гоняться за всякими неизвестными гадами, даже если они меня убить пытаются. Хотя и очень хочется, да понятия не имею, где его искать». «Зря ты убил тех двоих», — заметила Дила. «Можно было хотя бы выяснить, кто их послал». «Я их не убивал», — отвечаю хмуро. «Была бы моя воля, я предпочел бы наказать их иначе и оставить в живых. Эти двое были обращены недавно, но очень сильным вампиром. Они могли привести в клан не менее 6 птенцов. Я не убивал их, они сами себя убили, напав на меня. Я просто дал им возможность умереть не так мучительно. Все равно на вопросы в тот момент был не способен, а до утра они бы не дожили. Кто-то подставил этих ребят, сказал, что я самозванец». Что-то я не понял. Ты повернулся ко мне боком и подпер щеку кулаком. Они что, сами померли от стыда, что напали на тебя? Не от стыда, а просто потому, что напали, отвечаю. Не хотелось мне рассказывать о своем статусе среди вампиров, но, похоже, все же придется. И скоро. И это подтверждает, что они все-таки из моего клана. Но в цитадели ни разу не были, иначе бы просто напасть не смогли бы. А значит, никаких лишних лордов на Аталоре не появилось. Дила, а ты уверена, что папашу моего того окончательно на тот свет отправила? Уверена. «Точно уверена?» – переспрашиваю подозрительно. Он был очень сильным вампиром. Мог и со смертельной раной выжить. «Ага, с откушенной головой даже лорд не выживет», – равнодушно пожала плечами она. Меня от этих слов аж передернуло. «Я не слабонервный, честное слово, но это она о моем папаше говорит. Хоть мне по большому счету на него и плевать, но нервирует все равно». Никак не могу привыкнуть, что эта нереально красивая эльфийка может выкинуть нечто такое, от чего и вампиру дурно станет. Не зря министрели поют о ней, как о сумасшедшей воительнице. И боятся, кстати, как огня. Есть одна песня, за которую она даже своих убивает. Хотя сама-то песня красивая, героическая. Далеко не каждая девушка может похвастаться, что в 14 лет водила огромную армию в бой и выиграла мировую войну. Ладно, ну ее, эту лирику. Лучше собрать мысли в кучу и подумать, что у нас есть на данный момент. А на данный момент у нас есть два незнакомых вампира, совершенно по-глупому напавших на лорда. Меня то есть. Важное уточнение. Чужого-то не жалко. Закономерно после этого скончавшихся, что безоговорочно подтверждает их принадлежность к моему клану. Поскольку на чужого лорда любой вампир может напасть безнаказанно, если после этого отобьется, конечно. Есть некий гаденыш, их на это дело отправивший, прекрасно знавший о последствиях, да еще снабдивший их зачарованной стрелой. Вариант первый. Некто сцедил кровь с моего папеньки, пока тот был еще жив, потому как с мертвой крови толку нуль. Вариант второй. У меня нечаянно образовался неучтенный родственник и совершенно по-родственному решил со мной разобраться. Радикально, так скажем. Ага. Псих он, что ли? Такое-то время разборочки начинать. Не мог подождать бы, когда проблемы с Холосом разрешатся. Сейчас как раз самое время, возразила Дила. После нашествия ты станешь либо намного сильнее и авторитарнее среди своих вампиров, либо не переживешь его вместе со всеми остальными. В любом случае, что-то предпринимать против тебя будет значительно сложнее. А что если... Я что, вслух думал? И вслух тоже, лениво согласился Тей. Я чего-то не понял, а? Оба эльфа любопытно навострили уши. У Дилы таких длинных ушей нет, но ей не интересно. Все уже и так знает. Подозреваю, даже значительно лучше меня. Потом как-нибудь объясню, отмахнулся я, чтобы не последовало дальнейших вопросов. Попытался, наконец, подняться на ноги. Чуть не повторил недавний подвиг Тея. Но у меня-то нет таких ушей, чтобы равновесие держать. Тьфу, и дались мне эти уши. Отбрехался, в общем, пока что. Но рассказывать-то все равно придется. Как бы не хотелось этого избежать. А если с другой стороны, может и ничего страшного, если расскажу. Тей ко мне уже вроде бы привык. Вряд ли будет шарахаться, если узнает всю правду. Но подумаешь, лорд. И могу приказать ему все, что в мою нездоровую голову придет. А он даже сопротивляться не сможет. Прикажу на одной ноге весь оставшийся путь пропрыгать. И пропрыгает, никуда не денется. Прикажу умереть на месте. Умрет. Но ведь я это и раньше мог. Не делал же. Но все-таки могу. Сам бы от такого монстра предпочел бы держаться подальше. А смысл тянуть? Приедем в цитадель, он и так все поймет. Еще и оправдываться придется, что я его обманывал. Просто струсил правду сказать. Так себе объяснение, ага. И я решил все же рассказать. В конце концов, ему тоже следует знать, что лорд для вампиров – это не только глаза клана, гарант стабильности и соблюдения закона. Лорд для клана – это еще аккумулятор его силы и ее же хранитель. Скорее, хранилище. Он и есть закон. А также персональное клановое божество и талисман. Потому-то лорд может сделать со своим кланом то, что пожелает, пока клан дает ему эту самую силу. Ах да, чуть не забыл, лорд еще самое мощное оружие клана. Так что, учитывая мою убойную кровь, я катастрофически опасен для общества. Пока рассказывал, медленно бродил вокруг нашей маленькой стоянки, разминая страдающий организм. Тей, поделившись плащом с уставшим фикусом, внимательно слушал. Теперь стою и жду реакции. Ну, истерики там или обвинений в злостном обмане. Правда, по нашей эмпатической связи ничего такого не ощущалось. Разве что какое-то предвкушающее любопытство. «Значит, любой приказ, говоришь?» Задумчиво переспросил ушастый, подозрительно сверкая глазами. «Не нравится мне этот тон». Я своего Лиат уже успел изучить, и если он так говорит, лучше бы испугался. Любой, не противоречащий твоим реальным возможностям, уточняю осторожно. Например, приказать тебе выжить без головы я не могу. Значит, ты можешь приказать мне снова превратиться в девушку. Это же не противоречит моим реальным возможностям. Кто о чем? Да, этот ушастый точно ненормальный. Я в этом последнее время не сомневаюсь. Чего угодно ожидал, страхов, обвинений, неизвестно в чем. Но вот такого точно нет. Мне бы, например, и в голову не пришло. Хотя, может и сработать. А Тей уже начал меня теребить. Приказывай немедленно и все тут. Вот прямо сейчас хочу. Тебе жить надоело, возмутился я. Пока полностью не восстановим повреждения... причиненные тем заклинанием, никаких превращений. Но он уперся. Приказывай, и все тут, немедленно. Может, я поспешил насчет истерик. И это она и есть. Если бы не разорванные магические каналы, которые в таком состоянии не дают нормально использовать свою энергию, даже регенерировать мешают, точно приказал бы. Логика у него типично женская, то есть полное отсутствие таковой. Но чем такое превращение может закончиться в данный момент? Даже думать не хочется. А я вот вовсе не собираюсь терять Лиат из-за подобных глупостей. Тей не только меня, но и Дилу с Мэн слушать не стал. В конце концов, мне это надоело, и я все-таки приказал замолкнуть до вечера. Сработало безотказно. Полная немота до заката. А что теперь стесняться, раз уже проболтался? И что этот на голову ушибленный эльф испугался моего злостного коварства? Да ничуть не бывало. Он на меня разобиделся, надулся и перестал со мной разговаривать. То ли это закон подлости такой, то ли наоборот вселенской справедливости, но после того нападения, пережитой на грани смерти ночи, Дальнейшее путешествие прошло издевательски спокойно, пока мы не добрались до цитадели. Дом, милый дом, убил бы этого архитектора, который все это строил. Вот после подобных шедевров люди и считают вампиров сумасшедшими, кровожадными монстрами, потому что нормальное разумное существо в этом жить не будет. Наверное, мрачный стиль присущ вампирам всех миров, даже придуманным, как на Земле. Цитадель строили по традициям вампиров, оставшимся еще из прошлого мира, и напоминала она издалека гроздь игольчатых сосулек, всех оттенков черного и багрянца. Не могли, блин, нормальный замок построить, пижоны. До цитадели было еще далеко, но я знаю, что даже вблизи башни иглы и вообще все стены выглядят гладкими и блестящими, словно из стекла. Строили ее не самым обычным способом. Эта цитадель выстроена на вампирьей крови, в прямом смысле этого слова. Гранит и чары на крови всех вампиров клана. Несокрушимая цитадель. Никто еще не пытался штурмовать, дураков нет. Вокруг на много километров нет никакого жилья. Во-первых, никто не хочет селиться рядом с вампирами. А во-вторых, тут граница близко и изначально было не особенно людно. Так что вокруг цитадели широкие просторы. Все те же поля и холмы, еще лес есть северный, дремучий и населенный разнообразным зверьем. Охота там хорошая. Когда мы подъезжали к воротам, я уже знал, что меня за ними ждет. Точнее, кто. И не ошибся. Во дворе стоял вампир, очень старый, самый старый из живущих на Аталоре. Хотя с виду ему можно было дать лишь чуть за 30. «Ну где ты шлялся?» Поинтересовался он так, словно я вчера ушел в трактир и там загулял. «И какого демона ты всякую дрянь в дом тащишь?» Окинул взглядом разношерстную компанию эльфов. «Эльман, мой советник, или правильнее сказать, верховный жрец, вредный, сварливый старикашка. Иногда мне очень хочется проделать с ним тот же фокус, что и с Теем, приказать заткнуться пожизненно. Но он же меня и жестами достанет. Слазь с лошади, раз уж приперся». Между тем сварливо заявил Эльман. «Эльфов твоих где-нибудь в подвальчике пристроим. Надеюсь, не отравимся. Какие-то они у тебя не живые. Один и вовсе зеленый. А с этой и яд можно сцеживать». Дила проигнорировала его выпад с великолепным безразличием. С Эльманом она уже знакома. Фикус просто обнял растерянно свой горшок. Зато Тей сначала удивленно похлопал ресницами и ушами. Ага, а затем ехидно улыбнулся. Вот кому я сдам этого ушастого на перевоспитание. Посмотрим, кто кого раньше достанет.